Глава 27. «Так это сделал Остин?» «Да». «Ну что же, пусть и для нас теперь свершит он тоже». Поп. Пролог к кентерберийским рассказам Чосера. Продолжая наше повествование, нам лучше всего последовать за Саймоном Гловером. В наши цели не входит устанавливать географические границы владений двух соперничающих кланов, тем более что их не указывают сколько-нибудь точно и те историки, которые передали нам летопись этой достопамятной распри. Довольно будет сказать, что клан Хаттон занимал обширную территорию, охватывавшую Кейтнес и Сазерленд, и что во главе его стоял могущественный граф Сазерленд, носивший в то время имя Морар Хат. Этим общим наименованием обозначались вступившие в конфедерацию киты, синклеры, ганы и другие могущественные роды и кланы. Однако не все они были втянуты в настоящую ссору, которая со стороны клана Хаттон ограничилась областями Пертшир и Инвернесшир, составляющими значительную часть северо-восточной окраины горной страны. Широко известно, что по сей день два больших племени, безусловно принадлежащие к клану Хаттон, Макферсоны и Макинтоши, спорят о том, которая из них в лице своего вождя возглавляла эту баденохскую ветвь Великой Конфедерации. Оба вождя с давних времен присвоили себе звание главы клана Хаттон. «Non nostrum est». «Не нам решать». Но, во всяком случае, Баденох, несомненно, входил в конфедерацию, поскольку он был вовлечен в спор, о котором идет наш рассказ. О втором союзе племен, о клане Кухил, соперничавшем с Хаттонами, наши сведения еще менее отчетливы, по причинам, которые выявятся в ходе повествования. Некоторые авторы отождествляют Кухилов с многочисленным и сильным племенем Маккей, если это делается на достаточном основании, что сомнительно, то Маккеи должны были после царствования Роберта III переселиться в новые, весьма отдаленные места, тогда как в наше время мы находим их, как клан, на крайнем севере Шотландии в графствах Росс и Сазерленд. Итак, мы не можем, как нам хотелось бы, географически точно определить место действия нашего рассказа. Достаточно сказать, что Гловер, направившись на северо-запад, ехал целый день к стране Бредлбейнов, откуда рассчитывал пробраться к укрепленному замку, где глава Кухилов, отец его бывшего ученика Канахара, Гилкрист Маккиян, обычно стоял двором, соблюдая во всем варварский пышный этикет, как ему и подобало по его высокому сану. Не будем останавливаться на трудностях и ужасах путешествия. Дорога пролегала среди гор и пустынных мест, то взбегая по кручам, то заводя в непролазные болота, пересекаемые бурными широкими потоками и даже реками. Но всем этим опасностям Саймон Гловер не раз подвергался и раньше ради честного барыша. Не могли бы они, понятно, остановить его и сейчас, когда дело шло о его свободе, а может быть и жизни. Кого-нибудь другого опасность, грозившая со стороны воинственных и нецивилизованных обитателей Дикого Края, устрашила бы, верно, не меньше, чем трудности путешествия. Но Саймон был хорошо знаком с языком и нравами горцев, а потому чувствовал себя спокойно и в этом отношении. Кто воззвал гостеприимству самого дикого Гэла, тот никогда не прогадает. И удалец, который при других обстоятельствах без зазрения совести убил бы человека ради серебряной пуговицы с его плаща, останется сам без обеда, чтобы угостить путника, попросившего приюта под кровом его хижины.